Глава вторая. Старый друг лучше новых двух. На другой день утром, часов около 11, Карозич спустился из своего номера в общую залу пробежать свежие новости. Едва отыскал он в куче русских и иностранных газет «Бельгийскую независимость», как к нему очень учтиво подошел неизвестный, но весьма изящно одетый господин с висками и черненькой бородкой а-ля Наполеон III, и с предупредительной галантной вежливостью спросил по-французски с несколько еврейским акцентом: «Вы приезжий иностранец?» «Так точно, я поляк, а что вам угодно?» «Я комиссионер, к вашим услугам. Если вам нужно в Сенат или другое присутственное место, на биржу, к банкирам, осмотреть ли город и достопримечательности, указать на магазины, сделку промышленную устроить, свести с каким-нибудь человеком, одним словом, все, что касается до петербургской жизни и потребностей, я ваш покорнейший слуга. Можете пользоваться моей специальной опытностью. Я в этот час утра постоянно пью здесь мой кофе». Комиссионер проговорил все это быстро, но необыкновенно плавно, отчетливо, сознавая собственное достоинство, и с последним словом своего монолога выжидательно поклонился. «Очень рад», — ответил Карозич. «Мне нужно будет узнать один адрес». «Адрес? И это могу», — подхватил комиссионер. «Мне почти все дома в Петербурге и все адресы сколько-нибудь замечательных лиц вполне известны». «Генеральшу фон Шпильце знаете?» «Амалию Потаповну! Боже мой, да кто ж ее не знает! Так этот-то адрес нужен?» «Этот самый. Вы меня очень много обяжете, если сообщите». «Отчего ж не сообщить? Всегда могу». «Конечно, вы могли и сами узнать в адресном столе, но это не совсем-то удобно и мешкотно для иностранца. И притом вы не знаете даже, где адресный стол помещается, тогда как я могу сообщить сию же минуту. Значит, вам двойной выигрыш, время и спокойствие». «Ну так сделайте одолжение, мне очень нужно знать». «Хорошо, хорошо, с удовольствием. А не угодно ли вам осмотреть Эрмитаж, например, Исаакиевский собор, к Излеру вечером отправиться? Последнее в особенности я вам рекомендую». «Мне нужен адрес, только адрес, и пока больше ничего», — с легкой настойчивостью возразил Карозич, ясно заметив, что господин отлынивает от дела и старается заговаривать о вещах посторонних. «Ах, однако мой кофе совсем простыл, да и газету еще не дочел я», — скороговоркой пробормотал комиссионер, быстро направляясь в противоположный конец комнаты к своему месту, откуда весьма любезно кивнул из-за газеты Карозичу. «Извините, я одну только минуту». Но прошло и целых 10, а он все еще не двигался с кресла, уткнув нос в свою газету и словно совсем позабыл не только об адресе, но и о существовании самого-то Карозича. Этот последний наконец понял, что предварительно надо дать денег, а потом уже спрашивать, что нужно, и потому, вынув из кармана бумажник, направился к столику комиссионера. «Ваша специальность, ваш труд», — начал он, сжав в кулаке трехрублевую ассигнацию, — «всякий труд должен вознаграждаться. Поэтому, так как я неоднократно буду еще пользоваться им, позвольте мне...» За недоговоренной фразой последовала обычно секретная передача, вроде известных передач «За визит малознакомым докторам». «Ах, помилуйте, что вы, как будто уже и нельзя без этого! Мне очень совестно, право», — смущенно заговорил комиссионер, пряча в карман тоже маскированно и незаметно полученную бумажку. «Извините меня, я так заинтересовался политикой. Из Италии весьма интересные новости», — прибавил он, радушно пожимая его руку. «Так вам нужен адрес мадам фон Шпильце? Позвольте, я вам запишу. Большая Морская, дом номер 00, имя Амалия Потаповна. Вам ее самое нужно видеть?» — спросил он, отдавая клочок. «Ее лично». «Ну так ступайте в правый подъезд, где швейцар стоит, а в левый не ходите». Карозич, хотя и не понял, почему это не должно ходить в левый подъезд, если есть надобность лично до самой генеральши, однако, не продолжая далее расспросов, решился последовать совету комиссионера. Лишние 20 лет на плечи хоть кого изменят. Генеральша фон Шпильце тоже отдала свою дань времени. Хотя на калмыцко-скуластом лице ее все так же лежал слой очень тонких косметик, но это уже была набеленная, нарумяненная старуха 55 лет от роду.